Кун побелел. Олег опустил пистолет и рассмеялся. «Ну и что мне теперь с этими придурками делать?» — спросил он Нарину, возвращаясь в кресло. «По законам военного времени надо бы расстрелять», — сухо заметила Арина. «Попытка угона крупного судна во время эвакуации, на котором можно перевести до 1000 человек, это военное преступление». «Вот видишь», — сказал Олег Куну, — «это действительно так, генерал-майор». С мольбой сказал Артур. «Мы из Туимпса еле ноги унесли». «Да знаю я уже», — ответил Олег, — «не будем мы вас расстреливать. Тупость уголовно ненаказуема, но погостить придется». И, обращаясь к конвою, приказал: «Уведите. Запереть где-нибудь здесь. С тюрьмой и так все сложно». Тут раздался звонок, и началось видеосообщение от генштаба. «Внимание! Появилось изображение генерала, командующего КВБ Лисицына. Я отменяю все предыдущие инструкции по эвакуации. Те корабли, на которые уже началась посадка, будут последними в конвое беженцев. Ровно в 11 по земному времени конвой покинет орбиту Земли. Остальных людей, а также сотрудников всех экстренных служб, разместить в подземных хранилищах. Оставшиеся войска должны присоединиться к боевому флоту на орбите». Конец сообщения. Олег заметил, что похитители яхты тоже слышали это сообщение, их просто не успели вывести. «Теперь точно. Или расстрел, или с собой их таскать», — заметил он, встретившись взглядом с Куном, который стоял уже за дверью, оглядываясь на него. Олег подошел и закрыл двери кабинета. «Глупо получилось», — заметила Арина. «Да уж», — согласился Олег, — «мне больше интересно, что же произошло. Сколько раз за ночь они двигали сроки эвакуации?» 3, ответила она. «А теперь четко обозначили конец». Олег подошел к окну. Корабль инопланетян в свете утреннего солнца плавно скрывался за горизонтом. Он явно двигался быстрее Луны, но при этом постоянно увеличивался. Если скорость его не изменится, то уже к 3 часам дня он снова будет над ними. Им принесли завтрак. Выпив вторую кружку крепкого кофе, Олег еще раз посмотрел в экраны и внезапно ударил по столу кулаком. «Все, хватит». Он добавил еще несколько матерных слов. «Я так больше не могу. Чувствую, я что-то упустил. Надо прокатиться. Ты со мной?» «Давай», — согласилась Арина. «Я бы еще прогулялась». «Сколько сейчас?» «Через час конвой покинет орбиту. У нас время на эвакуацию пока не ограничено». Вскоре они сели в его «Сокола» и полетели по туннелю в нижнюю часть города. Сквозь стены Кэмпс выглядел сверху опустевшим. Спустившись еще ниже, они увидели огромные толпы у каждой из 10 башен. Несмотря на кажущуюся простоту идеи, переделать технические подвалы зданий под размещение людей за 12 часов было почти невозможно. Ему докладывали, что даже после демонтажа части оборудования, в огромных пространствах в среднем на одного человека приходилось по 2 квадратных метра. Это требовало также огромных организационных усилий со стороны КОП. К каждой группе из 100 человек прикреплялся один сотрудник. Войдя в убежище, группа оставалась там под его руководством. В среднем в одно убежище предполагалось разместить по 500 000 человек. С ними под землю спускались более 5000 сотрудников спецслужб. Невообразимая работа, невозможная. Но, как было видно, она постепенно выполнялась. Облетев весь город, Олег убедился, что пока все идет по плану, и двинулся в порт Лесная Поляна. К этому времени посадка уже заканчивалась. «Сокол» спустился к одному из лайнеров. Оставаясь в машине, Олег с Ариной наблюдали за посадкой. Капитан ККС у входа громко объявлял, сколько еще возьмет на борт. В это же время патруль из взвода десантного корпуса уговаривал остальных людей идти в убежище. Люди его проклинали, умоляли, но просились к кораблям. Постепенно, один за другим, с помощью буксира лайнеры поднимались в небо. «Да простит меня Яр!» — раздался громкий крик из самой гущи толпы, когда в воздух поднимался последний корабль с беженцами. Тут же раздался взрыв. Людей разметало в разные стороны, вверх поднялся огненный гриб. Олег инстинктивно пригнулся, Арина громко закричала, закрывая голову руками. Царев поднял голову вверх, вверху буксир отцепил лайнер, и тот взмыл в небо. Буксир начал плавно снижаться и вдруг, в 10 метрах от земли, тоже взорвался. Внезапно комендант понял свою ошибку. Да, он приказал перед входом в убежище и на корабли проверять каждого, но он не учел, что перед постами скапливается большое число гражданских. И, если «Черное солнце» по их идеологии уже не должно было устраивать теракты, то это абсолютно новая группировка, которая решила не дать людям спастись, очень даже могла. Похоже, братство солнца он недооценил. Тем временем часть людей, отойдя от шока, смела патруль и бросилась к его яхте наследие. Кто-то крикнул: «Я могу открыть». Вскоре они ворвались внутрь, несколько десятков человек. Яхта покачнулась и стала задирать нос, одновременно плавно расправляя гравикрылья. Олег увидел, как один из оставшихся на земле летчиков, поднимаясь, схватился за голову и закричал: «Идиоты! Она не взлетит с земли!» В следующую секунду яхта дернулась вверх. Прямо перед ней возникла огромная груда камней, сминающаяся все сильней. В зону падения с поверхности летело все больше земли, камней и веток деревьев. Наследие начало плавно двигаться вверх, среди огромной кучи мусора. Гравитационное поле, созданное гравикрыльями, продолжало втягивать в себя все больше. Дальше произошло именно то, о чем предупреждали все учебники. На наследии не было антигравитационной установки, и все, что летело вверх вместе с ней, имело вес. Примерно то же самое, что падать вниз в окружении камней или оказаться в огромном миксере. Возмущаемые потоком воздуха, они очень быстро начали разрушать обшивку корабля. На высоте около 500 метров сначала одно, а затем и второе гравикрыло разрушилось. Яхта начала падать уже на землю, продолжая разваливаться. Толпа людей молча смотрела, как корабль падает на соседний холм. Через несколько секунд наследие превратилось в груду металла. Олег поднял Сокола в воздух. Машина замигала всеми бортовыми огнями и включила сирену. Он дождался, когда на него обратят внимание, и выпустил пушки. Затем отключил сирену и включил громкоговоритель. «Внимание!» — говорит комендант КМПСа, генерал-майор Олег Царев. «Вы только что наблюдали, к чему приводит паника и неповиновение. Для меня важна жизнь каждого из вас. Но те, кто будут паниковать или устраивать диверсии, опасны для вас, а значит, мои враги. Приказываю немедленно подчиниться требованиям спецслужб, иначе буду применять более жесткие меры». Военные начали осторожно отдавать приказы гражданским, выстраивая их в колонну в направлении города. Кое-где люди помогали упавшим солдатам подняться. Постепенно колонна с людьми двинулась в сторону города, а подъехавшие на нескольких машинах бойцы медицинского корпуса смогли спокойно осмотреть пострадавших. Как только удалось вернуть ситуацию под контроль, Олег с Ариной помчались в город. Он чувствовал, что это еще не конец. Уже в дороге ему доложили о смертниках у каждой башни. Так или иначе, но этим сектантам удалось сорвать операцию по спасению. Олег, внезапно очень тихо сквозь шумы раздался в наушнике голос Котова. «Как слышишь меня?» «Очень плохо», — ответил Царев, приближаясь к центральной башне. «Что со связью?» «А связи больше нет», — с легким нервным смешком ответил Макс. «Вообще никакой. Я до тебя по аналоговой пробился кое-как. Шпиль башни вместо антенны. Ты просил сообщить, когда корабли Наумова поднимутся в воздух. Так вот они поднимаются. Где?» Воскликнул Олег так громко, что сидящая рядом Арина вздрогнула. «Погоди, ты, что еще в отделе связи?» «Да», Олег даже представил, как Котов отмахивается, произнеся это слово. «Я всех отправил вниз, в убежище. Я тут один остался. Так что, когда закончишь с ними, меня не забудь забрать». «Не перестаешь удивлять, дружище», — улыбнулся Царев. «Говори, куда лететь?» «На 11 часов поверни», — ответил оператор. «В районе складов увидишь, не ошибешься. Там их только три. Все цели на уничтожение». Сокол сделал легкий поворот и поднялся на максимальную для себя высоту. «Поработаем истребителем-перехватчиком», — сказал Олег Арине. «Держись крепче». Машина увеличила скорость. Обойдя центральную башню города, он увидел цель. Между двух боковых башен хорошо просматривалась окраина города. Промышленный район, вынесенный на окраину, густо заставлен ангарами. Над тремя из них зависли три грузовых космических корабля, поднятых в небо гидравлической стрелой. Неудивительно, что раньше их не обнаружили. Эти ангары являлись хорошо замаскированными стартовыми площадками. Крыши съехали в сторону, стрела подняла вверх и направила корабль вертикально в небо, позволяя взлететь сразу в воздух. «Цель вижу», — сказал Олег оператору, — «иду на сближение». Сокол, не меняя высоты, по прямой заходил на цель. Из бортов выдвинулись авиационные пушки. «Огонь!» — Царев произнес это сам для себя и нажал на кнопку. Первый же залп лазерных пушек уничтожил один из кораблей, не успевший взлететь. «Поторопись!» — раздался в наушнике нервный голос Макса. «Они уже взлетают!» Можешь не догнать. У меня нет доступа к системам ПВО, а флот уже не отвечает. Хорошо, слишком резко ответил Олег. Второй залп лишь слегка задел еще один корабль. Невзирая на повреждения, тот медленно начал двигаться вверх. Хвик, тебя, выругался Царев и снова выстрелил. Чуть подбитый корабль дернулся вверх, но не успел. Лазерные лучи его настигли. Второй взрыв перекрыл обзор. Олег еще больше увеличил скорость. Сокол уже почти настиг третий корабль. Выстрел. Мимо. Набрав скорость, грузовик рванул в небо. Твою ж мать. Олег вывел машину в бочку вертикально вверх. Увеличение, гаркнул он. Его прицел тут же приблизил сбегающую цель. Рюрик, уничтожить цель. Автоматическое управление ведением огня не подвело. Олег уже не мог различить грузовой корабль, а Сокол снова выстрелил. Взрыв высоко в небе. Попал. Радостно констатировал Макс. Надо же. Попал. Все забери меня отсюда. Олег, забери меня. Сокол начал падать вниз. Слишком большая высота. Еще и ветром сносило прямо на центральную башню Кэмпса. Арина молча положила ладонь на его кисть, сжимающую штурвал. Олег закрыл глаза и слился с машиной воедино. Постепенно баланс всех двигателей удалось восстановить, да ветер стих. Сокол плавно вернулся на свою высоту, а затем и спустился к главному входу в башню. Подобрав ожидающего здесь Котова, они снова поднялись в воздух, облетая город. У каждого убежища вместо толпы гражданских остались лишь тела убитых. Небольшие отряды у каждого входа вели перестрелку с террористами. Понимая, что простых жителей на улицах больше нет до прибытия колонны из порта, Олег приказал применить тяжелое вооружение. В результате колонна вошла уже в спокойный город. К часу дня все убежища закрылись. В каждом из 10 Олег оставил за старшего по майору КВБ с одним приказом. Не открывать входные двери ранее, чем через 7 суток. 1 июля 1247 год я, 13 часов 8 минут местного времени, 18 часов 8 минут земного. Западное побережье Северной Африки, город Кэмпс. Олег с Ариной вышли на центральной площади Кэмпса. Он насмотрел своих оставшихся подчиненных. Перед ним построились пару десятков человек. Это были все, кто остался на поверхности в Кэмпсе. Майор Каменев в центральном убежище ждал их, чтобы закрыться. Уставшие, грязные, кто-то раненый, они смотрели на него, ожидая следующих приказов. Выделялись в этом ряду кунперов со спутниками. Был здесь и Макс. Благодаря вам, вашей настойчивости и терпению, начал Олег, его обращение также транслировалось в каждое убежище, нам удалось невозможное. Несмотря на все усилия террористов, которые хотели нам помешать, мы смогли обеспечить относительную безопасность почти всем жителям нашего города. Поздравляю вас с первой победой. Служу Федерации. Отозвались солдаты. Тут город начал погружаться во тьму. Все, как по команде, посмотрели на небо. Солнце закрывал черный диск. Вскоре он его полностью закрыл. На несколько секунд они впервые увидели солнечную корону невооруженным взглядом. Так же быстро диск стал открывать солнце снова. Через несколько минут инопланетный корабль показался ближе к горизонту. Там едва различимая в свете солнца была их луна, подсвеченная с краю. Также стало видно и флагман инопланетян. Он плавно двигался по небу к западу. Только теперь, когда Олег смог отвлечься немного от всего происходящего, он почувствовал, что земля под ногами дрожит. Корабль неумолимо настигал Луну. Внезапно она начала двигаться ему навстречу. Их родной спутник приблизился к кораблю и начал смертельный танец. Тут же земля задрожала еще сильнее. Со скоростью 1/5 минуты Луна вращалась вокруг корабля, все больше сближаясь. На третьем круге они соприкоснулись. Яркая вспышка озарила небо. От неожиданности Олег зажмурился. Когда он открыл глаза, с неба сквозь облако обломков на них смотрело огненное око. На белой поверхности корабля от луны остался лишь огромный огненный круг. «Огненное око!» — крикнул кто-то. Обломки луны продолжали падать на корабль, оставляя такие же огненные следы. Он заметно снизил свою скорость и продолжил двигаться к закату. Глава 13. Ум против силы. 1 июля 1247 год я, 17 часов 43 минуты земного. Орбита Земли. Барсов, читая донесение, не мог поверить своим глазам. Он поднялся и вошел в кабинет Воронова. «Генералиссимус», — сказал он в пороге, — «эскадра Хвигов только что вылетела из Солнца и направляется по прямой к нам». «Как из Солнца?» — удивился Воронов. «Буквально», — ответил Барсов. «Также, на их траектории не сказываются силы гравитации. Они идут по радиусу от Солнца к нам, прямолинейно и равноускоренно». «Тот и в этом был прав», — констатировал Воронов. «Через сколько они будут здесь?» Барсов посмотрел в планшет. «Через 5 часов и 12 минут». Воронов откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и глубоко вдохнул. Затем выдохнул и, открыв глаза, сказал: «Вот и началось. Садись, онлайн-конференцию с флотом проведем». Один за одним в кабинете появились капитаны всех линкоров, включая капитана флагмана. Также подключились члены генерального штаба. Воронов кратко обрисовал ситуацию. В следующие 8 минут из 24 вариантов действий генштаб оставил только 3 близких по смыслу. Когда связь прекратилась, Воронов обратился к Барсову. «Ты уверен, что это сработает, Игорь?» «Думаю, да», — ответил адъютант. Воронов задумался и вдруг спросил: «Ты же знаешь, сколько мне лет?» «72», — ответил адъютант. «Да, а знаешь, почему никто уже не помнит цвет моих волос?» Барсов ничего не ответил. «В наше время», — продолжил Воронов, — «у человека проявляется старость не раньше 75 лет. А я посидел полностью с тех пор, как стал генералом, командующим корпуса космических сил 20 лет назад. Думаю, если бы я не посидел тогда, то через 8 лет, когда стал генералиссимусом, посидел бы точно». Барсов молча слушал. «На нас большая ответственность, Игорь», — он посмотрел ему прямо в глаза, — «мое предложение еще в силе. Именно поэтому я отказался», — сказал адъютант. «Мое состояние здоровья не то. Генерал не должен быть слабым». «Генерал-командующий», — поправил его Воронов, — «твое место в генштабе. Я понимаю, насколько тяжело морально боевому пилоту ходить в адъютантах. Ты же понимаешь, что золотые кирпичи корпус космических сил воспримет лучше, чем должность адъютанта». «Я считаю себя недостойным», — ответил Игорь, опустив глаза. «Полковник ККС Игорь Барсов заслужил свое звание в войнах, которых не было. Его считали асом за умение вести космические бои в любых ситуациях и соотношение сил. Учителя из Академии ККС пророчили ему должность генерала-командующего, когда он еще учился на лейтенанта. Еще бы, ведь знания Барсова далеко выходили за пределы базовых. Он мог часами спорить с физиками по поводу ограничений скорости. Уже в период его службы в рядах ККС ходили слухи, что он на 10 секунд превысил скорость света на своем истребителе. А уж в тактике боя на космических скоростях с ним не мог сравниться вообще никто. В одном из столкновений с серыми Игорь в одиночку уничтожил весь их флот. Но, когда он получил травму мозга, отправившись с десантом, его карьера летчика закончилась. Теперь при любом включении маневровых двигателей тело отказывалось подчиняться. Начинались головокружения и приступы тошноты от резкого падения давления. «Все вокруг тебя считают иначе. Ладно, иди», — отпустил его Воронов. Тут же он связался с Лисицыным. «Уже отправил приказ?» «Да», — ответил Вячеслав, — «только что. Ровно в 11 конвой покинет орбиту. Как дела с беспорядками?» «Похоже, черное солнце оказалось с нами на одной стороне. У нас большие потери среди гражданских. При этом в столкновениях с братством в основном участвует черное солнце. Может, нам еще союз с ними заключить?» — усмехнулся Воронов. «Невозможно», — холодно ответил Лисицын. «С террористами никогда». «Несомненно», — согласился Воронов, — «пусть убивают друг друга, потом разберемся с оставшимися. Идея с подземными убежищами в городах — это меньшее из всех зол, но все же опасное. Но других вариантов у нас нет. Подключайся к капитанскому мостику». При помощи трехмерных проекторов генералиссимус оказался на капитанском мостике, оставаясь в кабинете. Стены, пол и потолок исчезли, как и мебель. Его стол и кресло будто висело в открытом космосе. В нескольких шагах от него впереди стояло кресло капитана, пилотов и связистов. Справа появился стол с Лисицыным. Отсюда весь флот был как на ладони. Получив приказ, линкор «Бурый медведь» покинул ордер и начал снижаться в сопровождении 3 эсминцев. Постепенно вслед за ним выстраивались гражданские суда, которые уже были на орбите. Заняв высоту 80 километров, конвой стал понемногу уходить вперед, обгоняя флот. За полчаса он скрылся из виду. Генерал-командующий Лисицын обратился к Вячеславу, один из связистов: «Ровно в 11 часов 0 минут конвой запрашивает разрешение покинуть орбиту». «Разрешаю», — ответил Лисицын. «Они докладывают, что не все корабли успели присоединиться. «Догонит», — твердо сказал Лисицын. «Принято», — ответил связист. Тут на мостике появился и Барсов. Он с кем-то разговаривал. «Пристегните ремни», — раздалась команда из динамиков. Барсов положил руку на пульт перед собой и, собравшись, нажал кнопку. Тут же флагман тряхнуло, тряхнуло весь флот. «Думаешь, получится?» — снова спросил Барсова Воронов. «Встречный бой они захотят, я уверен», — ответил Барсов, бледнее. Стерпев приступ, он добавил: «Если маневр повторить получится, то наши шансы резко возрастут». Флот начал плавно разделяться, поблескивая вспышками маневровых двигателей. Они выстраивались в две линии. В первой был флагман «Стремительный» и крейсер «Белая акула», во второй остальные три линкора. Прикрывали их эсминцы. Противник снизил скорость, сообщил связист. Расстояние 32 тысячи километров, скорость снижена до 50 километров в секунду. Резво, заметил Воронов. Флот тем временем пролетал с ночной на дневную сторону Земли. Задолго до Солнца показалась Луна, а следом и флагман Хвигов. По размерам отсюда он казался Солнце и все ближе приближался к Луне. «Они сейчас столкнутся», — произнес Воронов, не веря своим глазам. Вражеский флагман почти в два раза превышал размерами Луну. Идеально круглый, он больше напоминал планету, чем искусственное сооружение. Очень медленно и неумолимо, практически незаметно, он настигал спутник Земли. Луна начала падать на корабль, но не прямо, а чуть по косой. При размерах обоих танцоров их сближение оставалось незаметным для глаза. После первого круга с Луны на корабль потянулся полупрозрачный шлейф пыли. На пятом круге они столкнулись. Вспышка в месте касания на секунду ослепила. Как в замедленной съемке в космос взметнулись миллионы осколков, словно распускающийся цветок. Луна покрылась трещинами и продолжила вминаться в поверхность корабля. Необычайно медленно и пугающе. Планетоид из льда и камня раздавливала о твердую поверхность. В месте удара вещество раскалялось до ярко-оранжевого цвета. По телу корабля потекла лава. Спутник Земли окончательно раскололся и теперь уже отдельными кусками таял о корабль инопланетян, как лед о горячую сковородку. Все больше осколков отлетали в космос. Наконец, все закончилось. Флагман Хвигов продолжал неумолимо двигаться по орбите, когда-то занятой Луной. На его поверхности остался лишь отпечаток от столкновения, море раскаленного вещества медленно растекалось по твердой броне. Вокруг корабля хаотично кружило облако обломков, выброшенных в космическое пространство. Флот Земной Федерации по орбите плавно уходил на ночную сторону. Вскоре флагман Хвигов скрылся за земным горизонтом. Повисла напряженная тишина, долгие 40 минут, изредка нарушаемая сообщениями связистов. Когда с противоположной стороны Земли показался отблеск Солнца, Воронов скомандовал рассредоточиться. Обе линии флота начали увеличивать расстояние между кораблями. «Вывести крупно расстояние до кораблей противника», — приказал Воронов. Барсов положил руку на пульт. В воздухе возникли крупные цифры. 600 километров, 550, 500, 300, 250, 200. Едва появилась цифра 50, Барсов нажал на кнопку. Как и при проверке, весь флот резко сманеврировал. Один из эсминцев вспыхнул в следующую секунду. Побледневший снова Барсов, едва заметно улыбнувшись, произнес: «Проскочили. Сразу видно, что они в Академии ККС не учились. Каждый боевой летчик ККС знал, что встречный бой – это плохая затея. Во-первых, шансы поразить противника почти равны нулю, сближение на слишком высокой скорости. Во-вторых, велик шанс упустить инициативу». «Где они?» – спросил Воронов. «197 километров сзади, разворачиваются и встают на орбиту», – ответил связист. «Классика», – заметил Барсов, приходя в себя. «Выпустить истребители», – отдал приказ генералиссимус. «Вторая линия, атаковать через минуту». Вспыхивая ракетными двигателями, из линкоров и эсминцев вылетели истребители. Они были двухместными и поэтому спокойно занимали позиции за кораблями, не сближаясь с приближающимися хвигами. Все еще невидимые глазу те подсвечивались красными кружками. Теперь уже можно было различить их строй. Хвиги наступали, выстроившись в огромную стену, все 800 кораблей. План людей сработал и в том, что вторая линия, отстав на 1940 километров по орбите, была скрыта за горизонтом. Сблизившись со стремительным на 112 километров, хвиги открыли огонь. Они стреляли пучками синей плазмы. Несмотря на высокую скорость полета, на таком расстоянии даже линкоры легко уворачивались от них. «Я даже немного разочарован», — очень тихо и с иронией сказал Барсов. Земляне ответили. Воронов невольно замер, ожидая результата. «Есть поражение», — воскликнул связист. «Три корабля противника уничтожены. Строй противника начал ломаться. Они уже настигали флот на удалении в 2 километра. Невооруженным глазом можно было различать синие вспышки выстрелов. Началась ожесточенная перестрелка. С линкоров и эсминцев велся очень плотный огонь, сначала вспышки зеленого цвета и тут же лазерного красного. Быстро сообразив, что приближение к крупным кораблям землян стало для них опасно, хвиги пытались расстреливать их на расстоянии, оставаясь сзади. Истребители начали отходить назад, снижая скорость. Пилоты старались маневрировать, а стрелки наводили оружие назад. Одно звено попыталось резко отступить, оказавшись у хвигов сзади, но попало под перекрестный огонь. Барсов с минуту внимательно следил за боем. Потери землян и хвигов были примерно равны, но хвигов в 3 раза больше и разрыв увеличивался. «Надо применять тактику боя против одноместных истребителей», — сказал он Воронову. «Командуй», — ответил генералиссимус. Барсов дал приказ истребителям. Продолжая движение по орбите, они сформировались в несколько колец. Хвиги, пытаясь зайти в хвост истребителям, подставлялись под следующий за ним. Вдобавок ко всему сзади на хвигов налетел еще один строй земных истребителей. Они прошли сквозь них и тоже начали движение по кольцу. Тут их хвиги начали перестраиваться. Пользуясь численным преимуществом, они продолжили сближение с линкором «Белая акула» по траектории гигантской спирали. Теперь уже истребители землян, приближаясь к кораблю хвигов, получали следующего у себя сзади. Но, если для ответного огня хвигам приходилось разворачиваться, а делали они это мгновенно, то земляне вели бой во все стороны, пилот продолжал маневры, а стрелок свободно сбивал цели. С капитанского мостика из-за подсветки целей это все выглядело так, будто к соседнему линкору ползет огромная красная змея, а в ее тело вгрызаются десятки зеленых дисковых пил. «Капитан, прикройте белую акулу», — приказал генералиссимус. Он вспомнил, что у соседа новых пушек всего 9. Стремительный повернулся на бок и стал сближаться с линкором, прикрывая его сверху. «Все новые орудия на правый борт», — приказал капитан флагмана. Орудия замолкли. Внутри корабля орудия перекатывались с одного борта на другой, меняясь местами. Вскоре стремительный завис над белой акулой в 1 километре. Правый борт смотрел прямо на соседний линкор. Тем временем спираль из кораблей хвигов, раздираемая истребителями, начала его поглощать. «Огонь!» — скомандовал капитан флагмана. Все 114 орудий флагмана одновременно начали стрелять. Красно-зеленые лучи орудий выкашивали хвигов словно в тире, но и те успевали обстреливать линкор. В следующую секунду в облаке синих вспышек белая акула загорелась. «Не успели», — мрачно сказал Воронов. Сбитые корабли хвигов десятками врезались в тело крейсера, добавляя урон. «Покинуть поля боя», — приказал Воронов белой акуле. Линкор успел лишь дернуться вперед и тут же его разорвало. Не выдержал реактор. Яркая вспышка на секунду ослепила всех. В космосе не слышно взрывов, но звук хорошо передается в атмосфере. Долетевшая до стремительного ударная волна, разметаемого воздуха с линкора, заставила корпус судна гудеть словно колокол. Добавляли звуков и удары обломков об обшивку. Звук был такой, будто до них донеслись последние стоны погибших людей. Не низкий, а высокий. В космосе металл колебался с гораздо большей частотой. Когда Воронов пришел в себя, он увидел, что место, где только что был линкор, представляло собой облака горячих газов. Не было видно ни одного корабля хвигов. Оставшиеся несколько десятков истребителей гонялись вдалеке за отдельными единицами. «Кажется, победили», — произнес Барсов. Воронов посмотрел на флагман хвигов. Обломки луны еще падали на него, но некоторые отдалялись. «Дайте крупно их флагман. Меня интересуют астероиды». Перед ними появилось изображение главного корабля хвигов с огненным зрачком сбоку. Он действительно был похож на огромный глаз. Прочертилась в воздухе его траектория, а также траектории осколков. Большая часть должна была упасть на флагман, но треть того, что разделялось, летела к Земле. «Вот для чего они Луну протаранили», — догадался Воронов. «Передайте всем, у нас новая цель. Игорь, командуй истребителями. Капитан, выстраивайте все корабли в линию, меняем орбиту». Флот разделился на 2 части. Истребители двинулись к флагману хвигов, а линкоры с эсминцами начали подниматься на орбиту в 1000 километров от поверхности. Через 5-6 часов объекты столкнутся с Землей, доложили связисты. «Вывести цели на мониторы истребителям», — приказал Барсов, — «любые изменения траектории сразу обновлять». Через несколько минут оставшиеся истребители землян, 51 из 278, приблизились к флагману на 375 километров. «Множественные цели на обратной стороне», — прокричал кто-то из связистов. Возникло крупное изображение. Несколько сотен таких же кораблей «Хвигов», размером с истребитель, вылетев из него, направилась в сторону земных истребителей. Другая группа, отделившись, покидала орбиту Земли. «Сколько?» — задал вопрос Барсов. «274 корабля», — ответили связисты, — «идут стеной». «Подождите», — прервал его другой, — «еще 173 корабля приближаются. Это не «Хвиги». В следующую секунду корабли «Хвигов» стали взрываться. «Цветок, по три, кольцом», — скомандовал Барсов. Все 51 истребитель разлетелись в разные стороны, будто лепестки распускающегося цветка. Тут же, сформировав звенья по три корабля, они закружились по круговой траектории, продолжая сближение. Хвиги неслись на них стеной. В последний момент они попытались перестроиться в спираль, но их численность резко снизилась. Они начали разворачиваться к приближающимся кораблям, но преимущество было уже не на их стороне. «Генералиссимус», — услышал Воронов знакомый голос генерала ККС Соколова, — «вам привет от Хонской республики». Глава 14. Большая вода. 1 июля, 1247 год. Я, 13 часов 36 минут местного времени, 18 часов 36 минут земного. Западное побережье Северной Африки, город Кэмпс. Довольно быстро его Сокол смог вскрыть близлежащие машины и подогнать их к ним. Все 28 человек без труда уместились в 10 машин разного класса. Арестованная троица с Максимом Котовым и еще двумя десантниками заняли самую большую. Царев настроил свой браслет на конференц-связь с остальными. Еще 3 машины следовали за ними пустыми на автопилоте. Вся колонна двигалась по указанным Лисициным координатам. Уже на посадочной площадке бункера Царев сообразил, что никому не сказал, куда они летят. Пришлось тут же предупредить, что объект секретный, и они все автоматом обязуются не разглашать все, что здесь увидят. 5 операторов с верхних этажей бункера Царев забрал с собой вниз по ходу движения. Его погон генерал-майора КВБ обеспечивал беспрекословное подчинение без потери времени. А вот с лейтенантом Лягушкиной пришлось несколько минут поспорить. Ее уровень допуска был выше, чем у Олега, и это создало некоторые нестыковки в субординации. Связь с остальным миром только что пропала из-за сильных помех, и помогла только запись личной переписки с Лисициным. «Хорошо», — наконец согласилась она. Тут только вся их большая команда обратила внимание на 4 пулеметные турели, направленные на них. Лягушкина что-то нажала на своем рабочем месте, и они вернулись в стены. «Но кто тут пойдете, только вы», — сказала она, обращаясь к Олегу, — «и я с вами. С ним вместе и разберемся». «С каких пор машина решает за людей?» — усмехнулся Олег, догадавшись, что то там, лейтенант называет и. «Это не машина», — серьезно возразила лейтенант. Она еще что-то нажала на своем месте и сказала всем: «Не рекомендую что-то здесь без меня делать. У нас установлена боевая охранная система». «Это же незаконно», — воскликнул Макс. Ольга смерила его взглядом, еле заметно улыбнулась и возразила: «Вы находитесь на самом секретном объекте в Солнечной системе. Его, можно сказать, не существует, а значит, здесь не существует законов. Будьте осторожны». Она зашла в открывшуюся дверь, жестом позвав Олега за собой. «Приветствую вас, генерал-майор Царев», — произнес высокий мужчина. Он был одет в свободную белую одежду. Темные волосы в сочетании с почти черными глазами подчеркивали его азиатскую внешность. Он приветливо улыбался. «Ты кто?» Олег почти мгновенно навел на него пистолет. «Я тот», — ответил он, — «стрелять бессмысленно. Это лишь проекция. Мое истинное тело глубоко внизу и мало похоже на то, что вы видите. Но вы ведь пришли не за тем, чтобы меня рассматривать». «Нет», — сказал Олег, убирая пистолет в кобуру, — «нам нужна помощь». «Я вам мало чем смогу помочь», — ответил тот, — «если только вы не измените условия моего существования». «О чем речь?» Спросил Олег и посмотрел на лейтенанта Лягушкину, адресуя вопрос ей. «О моей изоляции, конечно же», — сказал тот. «Эта камера бункера полностью изолирована от окружающего мира», — пояснила Лягушкина. «Мы передаем информацию отсюда и сюда при помощи специальных носителей. Тот не может самостоятельно, либо при помощи оператора подключиться к внешней сети. Охранная система тут же уничтожит любого, кто попытается протянуть кабель, либо пронести несанкционированный носитель внутрь камеры. А вирус», — заметил Олег. «Прежде чем считать информацию с носителя, его проверяет сверхмощный компьютер. А размер носителя сильно ограничен и никакой супервирус на него не записать», — возразила лейтенант. «Для чего нужна связь?» — спросил уже у ТОТа Олег. «Чтобы я мог вам помочь, я должен получать информацию в реальном времени, иначе толку будет мало. Вы, например, в моей базе данных майор, а насколько я понимаю, это очень устаревшая информация». «Да уж», — согласился Олег. «Тот», — сказала Лягушкина, — «генерал-майор привел с собой еще 30 человек. Утверждает, что другого выхода у него нет». «Значит, обстоятельства так сложились, Ольга», — ответил ей тот, — «пусть располагаются». «Откуда такое доверие?» — с усмешкой спросил Олег. «Читал ваше личное дело», — ответил тот. Олег нахмурился. «Да что ж такого там написано, что все на него ссылаются?» — подумал он. «Надеюсь, Максим Котов с вами?» — спросил тот. Олег, уже собравшись уходить, с удивлением обернулся и кивнул. «Позовите, пожалуйста». Несколько не ожидавший такого интереса к своему другу, Олег подозвал Котова. На зов лейтенант КВБ, специалист отдела связи, отозвался с большим воодушевлением. «А во!» — громко воскликнул Макс в пороге. «А как же закон на 5 годах?» «Положили на него», — ответил тот. «Что касается меня, то человеку понадобится не 5, не 20, а 2000 лет, чтобы достичь моего уровня интеллекта». Макс и тот еще пару минут обменивались репликами о крутости последнего, пока Олега это не достало. «Может, к делу перейдем? У нас так-то проблем хватает», — раздраженно сказал он. Они посмотрели на него и на друг друга. Тот коротко объяснил, что Макс должен перенастроить систему и дать Тоту возможность выхода во внешнюю сеть. Самым главным здесь было увлечение Макса древними языками программирования. «Я постараюсь», — сказал Макс. «Ольга, помоги ему», — сказал тот и подмигнул. Макс вышел из камеры и тот добавил. «Присмотрись». «Хаем», — ответила лейтенант и вышла вслед за Максом. Олег, наблюдая за происходящим, немного опешил. Он еще раз посмотрел на Тота, тот в ответ широко улыбнулся, и Олег вышел из комнаты. Макс и Ольга обходили компьютеры. Лейтенант что-то объясняла его близкому другу, Котов увлеченно слушал. Наконец он уселся за один из них, а лейтенант принесла ему кофе. «Лейтенант», — громко позвал Царев. «Да», — отозвалась Лягушкина. «Мне нужно разместить людей». Она на секунду задумалась. «Хорошо. Смотрите, этот этаж в форме круга диаметром 200 метров. В центре комната то-то, вокруг 9 секторов. Я сейчас открою вам доступ во все. 2 бытовых, остальные жилые. Пусть каждый выберет себе сам». Она немного ехидно улыбнулась. 9-й сектор мой. Мы в 8-м. Ему почему-то захотелось пристрелить ее на месте, но он взял себя в руки. «Вам, наверное, пора сменить место работы», — произнес он сквозь зубы, устав стали забывать. Лягушкина внезапно вытянулась по стойке смирно и испуганно отчеканила. «Виновата, господин генерал-майор». «Вольно», — сказал Олег. «Ребенок», — подумал он про себя. Следующие полчаса они потратили на размещение. Олег не хотел никого торопить, хотя сам был на взводе. Но до тех пор, пока Макс не справится с защитой камеры, ни они, ни он ничего не могли сделать.